«Дорогой мой!» – она кокетливо заправила платиновую прядь за ухо. «Жизнь в постоянном волнении – это очень приятное разнообразие по сравнению с существованием отшельницы. Самая пустячная проверка показала бы, что Мэри взялась неизвестно откуда, причем сразу во взрослом состоянии. Но я рассчитывала на неутолимую страсть публики к скандалам и сплетням». «Вы с самого начала намеревались от нее избавиться?» – подала голос прабабушка из парикмахерской. «Да, несчастной Мэри суждено было погибнуть. Она ведь была ролью, которую я сама же и написала. У каждой пьесы есть конец. Но каким же испытанием стал последний акт? Я представляла, как сижу на скамье подсудимых в чудесной шляпке. В наши дни так мало ролей можно сыграть в шляпках. Суд над материнством. Если бы меня оправдали, истину незачем было бы открывать. Если бы мои планы провалились, я бы обо всем рассказала и написала бы мемуары, отбывая срок за дачу ложных показаний. Это так весело – планировать убийство. Поскольку трупа быть не могло, мне пришлось как следует разыграть гибель Мэри на виду у зрителей. Я всегда знала, что лучше этого дома для моих целей не найти. Могла бы попросить о помощи своих старых приятелей и бывшую служанку Бегиту. Они и так вели себя мило, умоляли написать о них в моей книжке. Граца Ламбина любезно предоставила всех своих покойных мужей мое распоряжение. Но навязываться, знаете, всегда неприятно. Так что, когда Пипс и Джеффри спросили, не одолжу ли я Мэнден-Холл их кулинарному клубу на уикенд, я с радостью согласилась. Это было очень эгоистично с моей стороны – вмешивать моих бедняжек. Круглые глазки медвежонка-панды сделались по-детски грустными. Теперь я это понимаю, дорогие мои. Пипс открыл было рот, но Джеффри стукнула его по голове, и рот закрылся. «Мы с Лысачком ни разу не нарушили нашу клятву перед кулинарами. Знали ведь, что мистер Ола не хочет, чтобы кого-нибудь обвинили». Взгляд карлицы вынудил меня потупиться. «Ну же, Теола, расскажи, как тебе удалось провернуть убийство?» — раздался безразличный голос продавщицы. Мисс Уэйт поерзала на табуретке. «Я очень обрадовалась, когда узнала, что запланирован праздничный пикник. Это обеспечивало меня зрителями, и все прошло без сучка, без задоринки. Единственной загвоздкой была погода, но гроза чуть задержалась и в конечном итоге оказалась моей союзницей. Я приплыла из грязного ручья на лодке вместе с Пипсом, появилась под видом Мэри и объявила, что намерена разобраться с матерью раз и навсегда. Я прокралась к лодочному сараю, перерезала контакты, ведущие к вентилятору моторного отсека, затем изолентой соединила провода зажигания двигателя со стрелками будильника, который должен был прозвенеть через 5 минут, и налила бензину в моторный отсек. Не забывайте, я ведь настоящая речная волчица. После чего улизнула. «И где же вы прятались?» – спросила Валисия. «А там же, в лодочном сарае, под бутафорской садовой скамейкой, которую использовали при съемках печального дома. А когда все вернулись в дом, я потихоньку выбралась из ангара и затаилась в подвале. Если бы кто-нибудь туда спустился, я бы забралась в очень милый гробик. Но никто не пришел. А когда я решила, что путь свободен, то рано утром покинула дом». «Нарядившись дамой с портрета, — выпалил Бинго, — я 2 раза видел вас. Первый ваш вечер я просто хотела потренироваться и слегка позабавиться». Теола Фейт печально улыбнулась Бинго. «Я знала, что в решающую ночь Лаверна подстрахует меня. Она сказала Тому, когда тот явился с дурными вестями, что меня не велено будить до утра, а он, — Теола одарила шерифа дерзкой улыбкой, — как я и рассчитывала, оказался слишком хорошо воспитан, чтобы настаивать». «Как же вы перебрались через реку?» – спросил кто-то. «В оранжевой надувной лодке, из тех, что продаются на заправочной станции. Я приметила одну такую в ангаре, когда осматривалась там. Но потом она исчезла, так что я купила себе другую». Молчание. «Ну?» – не выдержала Теола. «Что теперь? Получу я премиальный за то, что не позволила сжечь кулинаров на костре?» Разом зашелестели голоса. Закивали головы. Все смотрели на шерифа Тома, как будто он был Моисеем и мог вывести соплеменников из пустыни. Сунув револьвер обратно в кобуру, Том неторопливо заговорил. Теола, ты всегда страдала склонностью к преувеличению. Может, в больших городах копы мыслят иначе, но здесь у нас в грязном ручье никогда не считалось преступлением, ежели налогоплательщик взорвет свою собственную лодку. И никто здесь не может сказать, что видел, как в нее садилась Мэри. Потому что никакой Мэри не было. Сдается мне, если все мы договоримся держать рты на замке, то тайна останется тайной. Я улыбнулась Бену. Этот городок защищает свои интересы, а кулинары обучены хранить секреты. Что плохого в том, если мамочка-монстр будет и впредь расходиться миллионными тиражами год за годом? Но если вы хотите, чтобы мы поклялись, предложил Бинго, то, пожалуйста, ей-богу, отрежем свои языки на сандвичи, если проболтаемся хоть одной живой душе. Теола Фейт подмигнула мне.